Да, сэр, Исландия или Оркнейские острова, то есть Рейкьявик или Скапа-Флоу. Недостаток Рейкьявика в том, что он расположен вдвое дальше, чем Скапа. С другой стороны, чем дальше на запад мы удалимся, тем больше мы станем вне досягаемости Хенкелей и Стуков. Если же мы направимся в Скапу, мы будем в пределах их досягаемости практически на протяжении всего маршрута, поскольку Хенкели и Стуки базируются в Бергене. Кроме того, есть другой недостаток. С того времени, как обер-лейтенант Прин потопил Royal Oak, проход стал невозможен, так как он закрыл минными полями. Все. Но в то же время здесь есть и преимущества. Там располагаются военно-морская и военно-воздушная базы. Я точно этого не знаю, но думаю, они осуществляют постоянное воздушное наблюдение за Оркнейскими островами. В конце концов, это база всего нашего флота. Я понятия не имею, в каком радиусе осуществляется это наблюдение, а в радиусе 50 миль или, может быть, 100, не знаю. Думаю, нас обнаружат еще до того, как мы доберемся до Скапы. Это все равно, что оказаться у родного очага, да, боцман? Я бы не стал так говорить, сэр. Еще ведь есть немецкие подводные лодки. Маккинон замолчал и задумался. Насколько я понимаю, сэр, можно сделать 4 вывода. Ни один британский летчик не станет нападать на британское госпитальное судно. Наверняка нас заметит патрульный самолет типа Бленхейма, который, не теряя времени, свяжется с истребителями, и ни один немецкий бомбардировщик, если он совсем не потерял голову, не рискнет пойти навстречу Харрикейнами или Спитфайерами. Патрульный самолет, конечно, свяжется по радио со Скапой и попросит их открыть нам проход в минных полях. Наконец, они наверняка пошлют эсминец, фрегат или сторожевой корабль, чтобы отбить охоту у любой немецкой подводной лодки околачиваться поблизости. «Такому выбору не очень позавидуешь», — заметил Боуэн. «И сколько дней до Скапы? Вы говорите, 3?» «Если мы сможем избавиться от подводной лодки, которая следует за нами, 5 дней до Рейкьявика. А если нам не удастся оторваться от нашего невидимого преследователя? У них не возникнет подозрений, когда они увидят, что мы меняем курс на Скапа-Флоу? Если им все-таки удастся продолжать следовать за нами, они не заметят изменения курса еще 2 дня, а то и больше. Все это время мы будем идти напрямую к Абердину. Как только мы окажемся южнее острова Фэр-Айл, мы изменяем курс на юго-запад или запад-юго-запад или еще как-нибудь и направляемся к Скапе. Что же, это шанс. Действительно шанс. Какие ваши предложения, мистер Паттерсон? Я полностью полагаюсь на боцмана. Я тоже такого же мнения, произнес Джемисон. Ну? Я буду чувствовать себя счастливее в Скапе, сэр. Думаю, у нас у всех такое настроение. Итак, боцман, с предложением номер 1 покончено. Номер 2? В районе госпиталя 6 выходов. 3 на нос и 3 на корму.